Андрей Земляной, Борис Орлов, сын Сталина. Пролог. И чего вы, дорогой мой, этим добились? Вопрос не был риторическим, и тот, к кому он обращался, задумался. А действительно, чего? А спросивший тем временем продолжил. Ну, допустим, вы приняли у себя несколько тысяч особей немного раньше срока. А что это изменило в мировом масштабе? Крови прольется значительно больше, но результаты будут практически те же. Никто даже и не заметит разницы. Ну, положим, не согласился второй, вы же заметили. Заметил. И кому это интересно, кроме меня и вас? Эти, там, даже не поймут, что именно изменилось. Тем более, что после ваших креатур, Канта, Ницше, Маркса, Энгельса, Бебеля и им подобных, кто бы удивлялся Красной Германии, скорее удивлялись, что ее не было. Так я, выходит, просто подкорректировал ваш план развития, выходит, я на вашей стороне, выходит, я работаю для вашей пользы, и какая же меня ожидает оплата? Оплата? В этом вопросе зазвучала какая-то веселая злость на наглость собеседника. Про оплату я еще не решил, но расплату, гарантирую. И после короткой паузы, что вы так вцепились в этих славян? Чем они вам так приглянулись? А чем вам так приглянулись англосаксы? Вопросом на вопрос ответил второй. Они верят в доллар, в фунт стерлингов? Нет, это всего лишь способ. Мдуш, до молебна в банке даже я не додумался, и хриплый смех. Славяне мне приглянулись тем, что они как раз не верят ни в доллар, ни в рубль, ни в иену. Они верят в себя, и еще немного, в великое. Один. Что происходит? Русские празднуют Новый год, но сейчас же 15 января, а у них три новых года, старый, новый и русский. Из разговора в британском посольстве, ап, резкий хлопок в ладоши, и короткая цепочка людей, бегущих вдоль кремлевской стены, резко ускорилась. На ходу Александр Белов оглянулся. Василий и Артем держались за ним точно приклеенные, двое НКВДшников, Глудов и Филькин, тоже. А вот остальные растянулись. Непорядок. Разумеется, бежать по снегу труднее, чем по твердой земле, но не везде и не всегда есть твердая земля. Где-то в середине строя бежала Светлана, присоединившаяся к тренировкам братьев еще в октябре. Банзаракша специально для нее разработал особую систему тренировок, развивавшую связки и сухожилия, и работал в основном на гибкость и подвижность. Пока получалось не очень хорошо, но как непременно скажет один мудрый китаец, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. 1. Занималась Светлана так, что первое время Банзаракша ее постоянно осаживал, не давая перегореть, но все равно девчонка словно уперлась рогом. А вот вчера после школы явилась в тир, устроенный под одним из кремлевских зданий, и, словно так и надо, приняла участие в тренировке. Александр, конечно, дал сестре пострелять из Вальтера ППК, а после, навесив кобуру, заставил почти час учиться вынимать и вкладывать оружие. Несмотря на то, что Василий и Артем занимались уже давно, ни смешков, ни подначек с их стороны не было. Все-таки Александру удалось выбить эту дрянь из их голов. Наоборот, оба постоянно подбегали к сестренке с разными советами и хвалили за успехи. В тире, кроме детей Сталина, был лишь старик, выписанный Артузовым откуда-то из ведомства Димитрова, и вот этот-то старик и показывал настоящий класс скоростной стрельбы в движении. Показывал так, что Александру со всем его опытом и самомнением приходилось лишь внимательно смотреть и учиться у настоящего грандмастера. После стрельбы все сели чистить оружие, и когда Светлана заикнулась о том, что стреляла совсем мало, Саша лишь улыбнулся. Даже если лишь достала из пирамиды, значит, использовала. А раз использовала, значит, нужно почистить. Понимаешь, Светик, чистка оружия – это во многом ритуал. Ритуал отношения к оружию и к процессу стрельбы. Отношение к тому, от чего зависит твоя жизнь и, возможно, жизни твоих близких. И, кстати, он с улыбкой посмотрел на сопящих и усердно работающих тряпочками братьев. Со дня на день привезут учебное оружие и защитную амуницию. Сможем пострелять друг в друга. Не здесь. Конечно, он кивнул начальнику тира, не будем разводить у товарища Гомеса разруху, но вот в подвале Большого дворца можно, и как у тебя все так получается, посетовал Василий, не поднимая головы от разобранного браунинга, все, за что берешься, получается, это, Вася, ты видишь только удачные работы, хмыкнул Александр, знал бы ты, сколько всего не получилось, зимние каникулы заканчивались. Никаких особых мероприятий в Москве по поводу наступившего Нового года не было, за исключением одного. Реабилитировали новогоднюю елку. Не позволим мы рубить молодую елку, не дадим леса губить, вырубать без толку. Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов. Мы с тобой, враги попам, Рождества не надо нам. 2. Бойко продекламировала Светлана и вскинула руку в пионерском салюте. Вообще-то ей это было еще рановато, в 9 лет в пионеры не принимали. Но ведь октябрята, младшие братья пионеров, так чего ж тут такого, собственно говоря, читала эти стихи и отдавала салют девочка только по одной единственной причине. В комнате сидел Саша, ее Саша. Пусть он увидит, как она здорово подготовилась к концерту в честь завершения полугодия. Но Саша, на которого было рассчитано это домашнее выступление, никак на него не отреагировал. Он вместе с Василием и Артемом под присмотром Надмита Банзаракша затачивал выданные им бывшим монахом пхурбы, трехлезвийные тибетские кинжалы. Надмит утверждал, что лучшего ножа не придумано с того времени, когда горы Тибета были дном океана, и потому ребята сейчас тщательно старались довести сходящиеся под углом лезвия до бритвенной остроты. «Вот, а всякие елки дурацкие пусть буржуи наряжают», — заявила Светлана. «А то опять начнется, как у дяди Паши три хороводы, стишки всякие дурацкие. Конфету с елки не достанешь». «Почему?» — спросил Белов, не отвлекаясь от ножа. А кирка 4 в детстве конфету с ветки потащила, Василий, старательно водя оселком по лезвию, усмехнулся, и едва всю елку не опрокинула. Свечки попадали, чуть пожар не случился. Вот с тех пор они конфеты на нижние ветки не вешают, а выше светка не дотягивается. Все равно, надулась Светлана, буржуйские обычаи. И она принялась снова декламировать стихи к концерту. Но тут Саша поднял голову, пошевелил губами и вдруг продолжил это стихотворение. Что за Новый год без елки? В нем без елки, мало толка, только полный идиот отвергает Новый год. Вирши получились кривоватыми, да и особенными художественными достоинствами они не отличались, но Василий и Артем заржали. Просто по привычке. Сашка немец особенных глупостей не присоветует, а интересного и полезного из его идей выходило преизрядно. Светлана задумалась, не стоит ли ей обидеться, но потом решила, что Саша смеется не над ней, а над автором стихов. Ну и пожалуйста, пусть смеется. Она тоже с удовольствием посмеется над этим идиотом, который не любит новогоднюю елку. Вера Степановна, вязавшая шапочку для Светланочки, а то эти архаровцы опять девочку на катание потащат, а ей, бедняжке, и надеть нечего, вдруг отложила спицей клубок и сказала: «Может и нам елку устроить? Я бы орехи покрасила и цветов из бумаги навертела. Пирог испечем, пряников». Идея с пирогом понравилась всем, кроме равнодушного к сладостям Надмита, который, впрочем, тоже одобрил идею праздника. Как и всякий восточный человек, бывший монах очень любил красочные зрелища, а потому тут же предложил устроить фейерверк. «Я, конечно, не смогу запустить настоящего великого дракона», — сообщил Надмит задумчиво, «но сделать розу или дождь в бамбуковой роще смогу. Гирлянду электрическую сделать несложно», — заметил Белов. «Игрушки? Ну, сами сделаем. Дождь из фольги, снег из ваты», — подсказал Василий. «Серпантин. Нарежем серпантин. Конфетти можно легко набить», — вскинулся Артем. «Трубку стальную по краям заточить, лист в несколько раз сложить и молотком выбить. Только лист краской покрасить не забудь», — хмыкнул Сашка. «Хотя бы с одной стороны. А еще можно тех куколок, что дядя Максим Горький подарил, на ниточку и на елку повесить», — вмешалась Светлана. «Я их сейчас принесу». Она сорвалась с места и умчалась. А когда вернулась, то Александр удержался от смеха лишь ценой неимоверных усилий. Оказывается, Горький подарил детям Сталина Нецке 5 удивительно подходящие украшения для новогодней елки. «Еще надо флажков из бумаги сделать», — сказал он. «Нанижем на нитку, будет гирлянда. Кого-нибудь надо Дедом Морозом нарядить и Снегурочкой». «Точно», — воскликнул Василий. «Пойдет, и будет у нас елка, всем на зависть. Вот, полюбуйтесь, товарищи», — раздался глуховатый голос Сталина. «Мы тут строим новый мир, ломаем прежние порядки и создаем новые, а наши дети, наше будущее, что вытворяют? Возрождают религиозные праздники». Рядом с Иосифом Виссарионовичем стояли Димитров, Буденный, Ворошилов и еще какой-то незнакомый товарищ, за спиной которых маячили Власик и Галет. Все замерли, но Белов, приглядевшись, заметил. Глаза вождя смеялись. «И вовсе не религиозный праздник», — сказал Саша, — «а нормальный Новый год. Земля сделала еще один полный оборот вокруг Солнца, вот и решили отметить. А елка? прищурился Сталин. На Новый год еще Петр I повелел дома еловыми ветками украшать. А святочный дед, кто? Остолбенел Сашка. Я, дайде, про Деда Мороза говорил, так он, никакой не святочный. А какой? Резко перебил его Сталин. Какой? Белов напрягся, пытаясь вспомнить что-нибудь подходящее под описание Деда Мороза, но ничего, кроме песенки из веселого мультика «Дед Мороз и лето», на ум не приходило. Весь год трудился я не зря. Пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене, чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. 6. Голоса у Сашки ни в прошлой жизни, ни в этой никогда не было, но скороговорочный ритмизированный текст Иосифу Виссарионовичу понравился. Он пошевелил губами, проговаривая его про себя, и кивнул головой. Хороший такой дедушка получается, трудящийся дедушка, нерелигиозный, не так ли? Повернулся он к незнакомому Сашке персонажу. «Что скажете, товарищ Постышев?» 7. Тот секунду рассматривал лицо своего хозяина, потом радостно заулыбался и зачастил. Вот именно, товарищ Сталин, вот была бы хорошая традиция, и народу понравится, а детям особенно принесла бы радость, рождественская елка. Мы это сейчас осуждаем, а не вернуть ли детям елку?» 8. Александр заметил, как Сталин слегка поморщился, но тут же снова принял веселый вид и похлопал Постышева по плечу. «Вот как раз товарищ Саша и займется елкой, раз уж он так ее любит. А вы, товарищ Постышев, возьмите на себя помощь этой интересной и нужной инициативе. Поможете организовать выступление в печати с предложением вернуть детям елку, а мы уж все поддержим». Остальные дружно кивнули. Обуденный тут же подсел к детям и принялся объяснять, какие игрушки для елки делали на Дону в его детстве. Вера Соломоновна Дриза, личный секретарь Надежды Константиновны Крупской, вопреки бытовавшему мнению, вовсе не была агентом НКВД или даже просто осведомителем. И дело тут вовсе не в том, что НКВД не присматривала за вдовой основателя советского государства, а в том, что для этого присмотра вовсе не требовалось вербовать секретаря. Телефонные звонки, телеграммы, переписка и деловые бумаги шли через общий секретариат наркомпроса, и любой сотрудник НКВД, имея на руках соответствующую бумагу, мог ознакомиться со всей входящей и исходящей почтой наркомпроса, включая самого наркома, Андрея Сергеевича Бубнова. В тот морозный день 16 декабря Вера быстро шла по коридорам наркомата просвещения, прижимая к груди толстую папку с периодикой, письмами и документами, пришедшими на рассмотрение Крупской, и, успевая здороваться с идущими навстречу сотрудниками, все крутило в голове телефонный звонок, поступивший к ней, как только она вошла в рабочий кабинет. Голос товарища Постышева она, естественно, не узнала, но когда тот представился, сразу вспомнила моложавого мужчину с короткой щеточкой усов и высокой прической светлых волос. Постышев имел репутацию простоватого и даже туповатого исполнителя, однако всегда тонко чувствовавшего все веяния политической обстановки, и к такому человеку следовало прислушаться. Конечно, кандидат в члены Политбюро мог позвонить непосредственно Крупской, но просьба его и вправду требовала более длинной цепочки согласований, а к таким тонкостям опытный аппаратчик относился очень ответственно. Именно поэтому Вера Соломоновна летела из секретариата к себе в кабинет, едва кивая встречным сотрудникам, и все обдумывала, как подать эту новость Крупской. Надежда Константиновна, сильно располневшая в последние годы и одолеваемая многими тяжелыми болезнями, подхваченными в ссылках и тюрьмах, уже снимала пальто, когда в кабинет ворвалась Вера Дриза. «Верочка», — Крупская поправила на носу большие круглые очки и посмотрела на свою помощницу. «Какая-то вы сегодня не такая, что-то случилось». «Почти», — секретарь сгрузила периодику на столик резного дерева английской фабрики Чиппиндейла с криво прибитым инвентарным номером и отдельно положила папку с документами на рассмотрение. Последней на самый край рабочего стола легла укладка с письмами, которые Крупская просматривала перед обедом. «Мне звонил товарищ Постышев и просил вас принять сотрудника ЦК Александра Белова Сталина». «Кого?» Надежда Константиновна грозно глянула на свою подчиненную и еще раз прошипела разъяренной коброй. «Кого?» Ленинская вдова начала медленно покрываться красными пятнами. Очки заблестели каким-то нездоровым, шизофреническим блеском. «Да как он? Да как он смеет? Кого еще выкопал этот горец?» Тут она задохнулась и совершенно нелогично закончила, срываясь на виск. «Кто это вообще такой?» Вера Соломоновна быстро схватила графин с кипяченой водой, налила стакан, накапала туда валериановых капель и, предусмотрительно отставив графин подальше, зачастила. «Я тут через Лидочку из секретариата, это приемный сын товарища Сталина, учится вместе с Василием и Артемом. Говорят, очень странный мальчик». Тут она понизила голос до свистящего шепота и выдохнула. «Он с ним так носится, и говорят, глаза у них похожие». Крупская, лязгая зубами о стекло, выпила валерьянку и уставилась на секретаршу. «Учится, а как же сотрудник ЦК? Грузин уже так обнаглел, что решил цесаревича себе завести». Дриза только зябко передернула плечами, икнула и неожиданно бухнула. «А еще у него орден Красной Звезды, и его часто видели с оружием». Надежда Константиновна выпучила глаза, уронила стакан и начала задыхаться. Вера бросилась к ней. Товарищ Крупская, что с вами? Школьник», только и смогла выдавить из себя Надежда Константиновна. «Это, школьник, да, и еще говорят». Вера набрала побольше воздуха, Лидочка вроде к нему подошла с каким-то документом, и говорит, чуть не грохнулась в обморок, так он на нее взглянул. Наступила долгая пауза, прерывавшаяся только тяжелым дыханием Надежды Константиновны. «И что же нужно этому?» Крупская запнулась и перевела взгляд на окно. За стеклом, полускрытая снегопадом, шумела Москва. «Этому, такому обычному советскому школьнику, я не знаю». Вера растерянно развела руками. Надежда Константиновна молчала долго, очень долго. Затем вдруг забарабанила пальцами по краю стола, посмотрела на башню больших напольных часов. Стрелки показывали 9:05. «Думаю, ему можно назначить на завтра на 9:00. Заседание методического совета ведь перенесли на завтра». Вера Соломоновна кивнула. «Я позвоню». К грядущей реабилитации новогодней елки Александр подошел ответственно и со всем пчанием, так как был уверен, что это одна из многих проверок, которые ему еще устроит приемный отец. Да и пора ему уже приобретать аппаратный опыт, которого он был практически лишен в прошлой жизни. Прочитав объективку спецотдела ЦК на Крупскую и ее окружение, Александр составил психологический портрет соратницы Ленина, а на основании ее публичных выступлений уточнил некоторые моменты психотипа. Поскольку последнее время Саша каждый день прочитывал ведущие советские газеты, он был достаточно подкован в актуальной риторике и уже почти не сбивался в речи на артефакты из будущего. Когда дверь в класс открылась и в щель просунулось широкое лицо Михаила Елистратова, преподаватель физики, недавно пришедший в школу Матвей Петрович Бронштейн, только вздохнул и кивнул Александру. «Идите, Белов, и на завтра жду вашего доклада по теме». «Хорошо, Матвей Петрович». Белов, быстро сложив портфель, кивнул на прощание затосковавшим Артему и Василию и вышел в коридор. «Ну, к 9:00 ждут в наркомпросе», — доложился Михаил. «Черт, переодеться бы», — бросил Александр на ходу. «Так захватил я. Зеленый в чистке. Черный, хрен с ним, пусть будет черный». Александр хмыкнул, подхватил с вешалки пальто, не одеваясь дошел до машины и быстро юркнул в нагретое нутро Бьюика. «Привет, Коля», — Белов пожал руку водителя и стал быстро переодеваться. «К сроку-то успеем?» «Успеем», — Николай уверенно придавил акселератор, и мощная машина полетела по заснеженным улицам Москвы. Когда машина остановилась возле высоких дверей наркомпроса, из салона вышел уже не ученик школы, а молодой человек в отлично сшитом черном полувоенном костюме со скромной красной звездой на груди и тонкой кожаной папкой в руках. Внизу уже клубилась толпа просителей и посетителей наркомата, но пропускной системы как таковой не было, и Александр, предъявив удостоверение сотрудника ЦК, прошел в наркомат, в приемную Крупской, где в очереди уже стояло десятка-полтора человек. Белов прошел без 9:02 и, встретившись глазами с сидевшей у дверей женщиной, коротко кивнул головой. «Вера Соломоновна», — женщина подняла глаза и невольно съежилась. Взгляд юноши, спокойный и уверенный, тем не менее словно приморозил ее к стулу, словно оттуда на нее глянул сам. «Я Александр Белов, мне назначено на 9:00. Машинально Вера кивнула, не в силах оторвать взгляд от странного светловолосого юноши в черном полувоенном френче и брюках, с орденом Красной Звезды на груди. Пронзительные синие глаза словно выворачивали душу наизнанку. «Проходите, товарищ Белов». И только когда подтянутый и широкоплечий, словно кадет со старой фотографии, молодой человек скрылся за тяжелой дверью, обитой коричневым дерматином, Дриза выдохнула и замерла, словно мышка, глядя остановившимся взглядом в пространство. «Вот это пионер! Доброе утро, товарищ Крупская!» Белов улыбнулся и, Как только встретился взглядом с Надеждой Константиновной, шагнул вперед. Александр уже знал, что между ней и Сталиным давно не было не то что любви, но даже взаимопонимания, а лишь холодная вежливость товарищей по партии, и что часть этого отношения она наверняка уже примеряет к нему. «Я не отниму у вас много времени», — он открыл папку и, не присаживаясь, взглянул на первый лист. У спецотдела ЦК появился проект возвращения в новогодние праздники елки и всей новогодние атрибутики. Деда Мороза, Снегурочки, елочных игрушек, подарков и прочего. А почему спецотдел ЦК обратил внимание на этот вопрос? Крупская, несколько опешившая от первого напора Белова, вскинулась, оскорбленная вмешательством в ее епархию. Спецотдел ЦК полагает, что нам необходимо восстановить религиозное воспитание вместо борьбы за юных коммунаров. Возврат к прошлому, шаг к могиле революции. Белов увидел, как выпученные глаза Надежды Константиновны заблестели лихорадочным блеском. Старуха вдруг даже не закричала, а завизжала, словно циркулярная пила. Нам буржуазные пережитки прежнего строя не нужны, и их буржуазные праздники тоже. Ясно вам. Саша терпеливо дожидался, пока пожилая и не очень здоровая женщина закончит истерить, а затем спокойно произнес: «Но, товарищ Крупская, ведь насколько я знаю из книг и мемуаров, вы вместе с Владимиром Ильичем сами устраивали Рождество, и даже ездили на елку в детский дом в 19-м году. Или то, что пишут о Владимире Ильиче, неправда, этого не было?» Тут он обдуманно умолк, но в воздухе явственно повис незаданный вопрос: «А как же вы, товарищ Крупская, допустили, что Владимира Ильича оболгали?» Крупская налила себе стакан воды и долго пила, выигрывая время. Мальчик действительно очень странный, а Белов тем временем решил продолжить. Кроме того, ЦК не считает возможным возобновлять празднование Рождества, действительно религиозного и, я бы сказал, одиозного праздника. А вот Новый год как раз был исключительно народным праздником. Конец сельскохозяйственного года, начало подготовки к новым работам и так далее. Не бояре же его праздновали, верно? Он улыбнулся Крупской. Да и не грех перехватить старый праздник и наполнить его новым содержимым. Вот, например, большевики вполне успешно заменили праздник начала весенне-полевых работ, переродившийся потом в Пасху, Первомаем. Собственно, ведь революционные маевки, которые в свое время организовывали лично вы, пошли от традиционных народных майских гуляний. Праздник в начале мая не просто так появился, а как настоятельное требование биологического ритма человека и важная веха в году. Точно то же можно сказать и о праздновании Нового года. Надежда Константиновна слушала его молча, но Саше показалось, что в выпученных тусклых глазах промелькнула искорка интереса. Стремясь закрепить успех, он выложил еще один заранее подготовленный аргумент. Он снова широко улыбнулся. Вот, кстати, система воспитания, принятая в НКВД, не предполагает никаких новогодних праздников, и что, заинтересовалась Крупская. Она искренне ненавидела всех, кто вмешивался в ее дела, как в свое время она расчехвостила этого выскочку Макаренко. Девять ей было приятно это воспоминание, и по бледным губам проскользнула тень улыбки. А он хитер, этот молодой грузин, или не грузин, вырастают бездушные автоматы. Те, кого с детства не научили радоваться, не могут не сопереживать, не сочувствовать. Саша вспомнил нескольких бывших сослуживцев. Это были натуральные робокопы, машины для убийства. Идеал нового человека-коммунара, человек-созидатель, человек-творец. Но что он будет творить, не зная радости? Белов осознанно кривил душой. Когда-то в далеком будущем он видел фильм о колонии Макаренко, и там вроде как праздники имелись. «Нам не нужна буржуйская радость», — жестко отрезала Крупская. «У наших детей есть новые, свои праздники и своя собственная радость. Что вы собираетесь праздновать в свой Новый год?» И она грозно сверкнула глазами из-под круглых старых очков. «Да все то же. Подводить итоги ушедшего года, что для нас с плановой экономикой достаточно важно, и намечать планы на год следующий. Ну, и немножко сказки». Саша улыбнулся самой открытой, самой наивной улыбкой, которую только смог изобразить. Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки, наряжают елку. Все еще помнят, что елка – символ Рождества, но елка – это, прежде всего, место сбора всей семьи, трудовых и боевых коллективов, место, где дети встречаются со взрослыми и другими детьми, и так по всей стране. Незаметно для себя Александр начинал горячиться. Крупская мгновенно заметила это и удовлетворенно хмыкнула. Цесаревичу грузина еще не слишком закалился в словесных баталиях, но Саша уже взял себя в руки, несколько раз глубоко вздохнул и продолжил. Кроме того, ЦК считает необходимым разработать новую политику в проведении новогодних праздников. Сценарии должны носить политическую, пролетарскую окраску, а веселье и смех полезно будет направлять в нужную сторону. Как говорил Луначарский, смех представляет собой орудие, и очень серьезное орудие, социальной самодисциплины известного класса или давления известного класса на другие классы. Эту цитату Белов подготовил заранее, помня о том, что с Луначарским Крупская всегда была в дружеских отношениях, но ничего не помогало. Крупская отвергала любую попытку войти в контакт, заведомо отрицая самую возможность совместной работы с креатурой Сталина. Саша пытался и так и эдак найти подход к этой железной леди, но все было напрасно. Надежда Константиновна навстречу идти не желала. В какой-то момент Белов внутренне уже махнул рукой и с мыслью: «Эту железную дуру проще 100 раз завалить, чем 1 раз уговорить», резко сбавил напор. Но Крупская неожиданно подумала о другом. Вдруг ее остро пронизала мысль, что если бы у них тогда получился сын. Нет, он, конечно, был бы сейчас старше, ему уже было бы 30 или даже больше, но тогда мог бы быть внук. И ему, наверное, понравилась бы эта идея с елкой, Новым годом и ряжеными. Она уже по-другому взглянула на мальчишку, который мучился от того, что не может найти нужных слов, чтобы уговорить ее, грозную и страшную. А ведь она совсем не страшная и тоже когда-то любила елки. «Значит, елка?» – спросила она, перебив Белова на полуслове. «А деревьев-то не жалко?» «Жалко», – Белов энергично кивнул. Он встрепенулся, как боевой конь при звуках трубы, и тут же пошел в атаку. «Однако деревьев у нас много, а страна одна. Под это дело и специальных делянок насажаем и, кстати, вот у меня справка». Он положил на стол перед Крупской документы из Газплана. «Специалисты говорят, что торговля новогодними елками очень хорошо скажется на всей экономике СССР. Кроме того, это еще и игрушки, которые можно делать всей семьей и в школах, а на следующий год развернем производство игрушек на стекольных заводах из отходов товарного стекла, электрических гирлянд и прочей атрибутики. Примерная оценка экономического эффекта – 130-140 миллионов рублей прибыли в год, но это не главное». Он замолчал, переводя дух. «А что главное?» При этом она широко улыбнулась, показывая, что от первоначальной враждебности не осталось следа. Белов сделал вид, что поверил, и улыбнулся в ответ. «Сказка. Елка как символ вечной природы, и Дед Мороз, приходящий к детям как исполнитель надежд и сокровенных желаний. Тот самый Мороз, которым издревле пугали всех захватчиков Руси, и тот самый, что закаляет наш характер. В той климатической зоне, где заканчивается наш юг, начинается их север. Нас не согревают теплый гольфстрим и тропическое солнце. Единственная наша надежда – это наши горячие сердца, крепкие руки и плечи друзей. Там, где мы строим города, в мире никто больше ничего не строит и даже не живет. Дед Мороз, словно жесткий, но справедливый родитель. Товарищ Крупская, вспомните людей Шушинского. Да, возможно, они не знают иностранных языков и вообще плохо читают, но вот интересно, скольких партийных функционеров-перерожденцев вы бы лично заменили этими крепкими сибиряками? Хм, Крупская опустила голову, но в глазах ее Белов успел увидеть пляшущих бесенят. Именно эта горячность, так похожая на ту, ленинскую, ярость в спорах, почему-то тоже начала заводить Крупскую. Предположим, я с вами согласна, товарищ Белов-Сталин, и как вы предполагаете все это организовать? Думаешь, что поймала? Ну, это еще под большим вопросом. Кто кого поймал, подумал Сашка. А я тоже молодец. Произвожу, однако, положительное впечатление на дам преклонного возраста. Вот проект редакционной статьи в «Правде». Белов положил на стол перед Крупской листок, отпечатанный на машинке. Статья в «Известиях», новая бумага ложится на стол. Запросы в лесную стражу, Газплан и пожарную охрану НКВД, в Межрабпомфильм и Москинокомбинат, чтобы начали подготовку к съемкам фильмов на новогоднюю тематику. К этому празднику, конечно, не успеем, но вот к следующему, должны обязательно. Но вот что обязаны сделать, так это запустить в кинотеатрах и кинопередвижках наши советские комедии и увеличить количество сеансов. Также в театрах устроить детские утренники. Это можно успеть. Ну и, пожалуй, самое важное – это циркулярное письмо по школам с нормативами организации детских праздников, к карнавалов и требований пожарной безопасности. Не приведи, начнут от усердия ставить на елку свечки. Я, конечно, наверняка многое упустил, но я в организационных делах еще совсем не разбираюсь. Присаживайтесь, товарищ Белов. Крупская, сделав вид, что спохватилась и извиняется за свою забывчивость, а Александр, коротко поклонившись, присел на краешек стула. Вера, Надежда Константиновна отпустила кнопку звонка. Принеси-ка нам чаю. И уже в спину уходящей женщины добавила. И скажи товарищам в приемной, что до обеда приема не будет. Чаевничать устроились у маленького столика возле окна. Надежда Константиновна расспрашивала Белова о родителях и вообще его жизни. И через полчаса они болтали словно приятели. Кстати, я не увидела подписи под статьями. Она снова наполнила фарфоровые чашки ароматным напитком и посмотрела Белову в глаза. «А какие поставите, такие и будут», – спокойно ответил Белов и сделал крошечный глоток, чтобы смягчить горло. «Но, полагаю, что ваша подпись там будет смотреться уместнее всего. Правки, естественно, можете сделать любые, или вообще переписать статью заново. Но только ваш авторитет может сдвинуть дело». По сути, если товарищ Сталин олицетворяет мужское начало СССР, то вы, главная мама СССР, мы все ваши дети, и кому как не вам должна принадлежать инициатива возрождения елки как главного символа праздника. Вам бы с трибуны выступать, Саша, Крупская покачала головой. Ничего, что я так по-свойски. Конечно, Александр кивнул и сделал еще глоток, и у меня есть секретный план. Он чуть понизил голос. Сделать большую елку в Кремле и пригласить туда самых лучших пионеров и школьников нашей страны. Попросить кого-нибудь из знаменитых режиссеров сделать представление и организовать раздачу подарков. Времени, конечно, совсем мало, но если поднапрячься, можно успеть. Возьметесь, Надежда Константиновна, чуть прищурившись, посмотрела на Белова. Пионер, орденоносец и, я уверена, отличник. «Прекрасный пример для молодежи страны. Возьмусь», – Белов кивнул. «Но тут опять без вашего веского слова не обойтись. Потому что организацию школьников должны взять на себя наркомпрос и пионерская организация. То есть саму елку как праздник я организую, а вот все остальное». Из наркомата Александр вышел словно патриций, покидающий форум, но стоило сесть в машину, как напряжение просто скрутило его в сильнейшем спазме. «Черт, Миш, у нас есть чего выпить?» «Да», Михаил торопливо нацедил в металлическую рюмку коньяка, и не успел ничего сказать, как Саша вытащил у него из руки флягу и сделал несколько больших глотков. «Ты чего, может, к доктору?» «Не», Александр махнул рукой, «сейчас, минут пять, и я в норме, тетка уж больно серьезная, там, Миш, одно слово не так, один жест и все насмарку, там такой гений интриги был рядом». Не могла не научиться. Ну вот я под этот каток и влетел. Но вроде все получилось. Он медленно разогнулся и сел поудобнее. Вроде отпускает. Куда сейчас? Спросил Николай, трогаясь с места. Домой? Какой там домой? Поехали в Союз писателей. Будем искать автора для новогоднего праздника. По такому поводу Максима Горького Белов решил не беспокоить, а обратился к секретарю Союза писателей Александру Щербакову. Имея на руках внушительные бумаги из наркомпроса и секретариата ЦК, он легко пробился к Александру Сергеевичу, и тот прямо на месте начал обзванивать авторов, живущих в Москве, и попал на Алексея Толстого, который практически сразу согласился выступать автором сценария детского праздника в Кремле. После были визиты к новому коменданту Кремля и еще в десятки советских организаций и ведомств. А на следующее утро вышла огромная статья в «Правде» за подписью Крупской. «Советский праздник». Статья Белова была полностью переработана и дополнена так, что в нее вошло и то, о чем говорили в кабинете, и то, что осталось за скобками. А вот статья в «Известиях» за подписью главного редактора прошла почти без изменений. Одновременно с этими главными залпами прозвучали выстрелы и потише. На следующий день в некоторых отраслевых газетах, таких как «Гудок» и «За Родину», а к субботе и в литературной газете, вышла развернутая статья Щербакова, посвященная народным традициям празднования Нового года, и в который раз Белов подивился, как быстро реагирует система на изменения идеологической составляющей, словно все статьи и выступления уже были написаны и только ждали своего часа. «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». 10. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? Какие-то, не иначе как левые загибщики, ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионерработники должны устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, кино и театрах, везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. П. Постышев. Газета «Правда», 28 декабря 1934 года. Увидев эту статью, Белов усмехнулся. Постышев, конечно, придал его черновику приличествующий этому времени вид, но с литературным дарованием у товарища явный пробел, вернее, провал. Впрочем, это было неважно. Громкая фамилия сделала свое дело. На следующий день в той же «Правде» грянула статья о елке в Сокольниках. И тут же выяснилось, что чуть ли не в половине школ СССР полным ходом развернулась подготовка к новогодним торжествам и елкам. Саша понял, что идея вернуть елку вынашивалась и подготавливалась уже давно, не хватало только последнего толчка, импульса. Забавно, что именно он и оказался этим импульсом. Хотя, как и в прошлый раз, его имя не будет предано широкой огласке. Что, в общем-то, и правильно. Нечего мальчишке лезть в большую политику. Вообще-то москвичи устраивали елки и раньше, причем независимо от социального положения или партийной принадлежности. Но в этом году все словно проснулись. По Москве прокатилась самая настоящая елочная эпидемия. После статей в «Правде» москвичи кинулись покупать и наряжать елки, устраивать домашние вечеринки и лихо отмечать приход нового, 1935 года. По всей стране пошла волна детских елочных праздников. Одноклассники, соседи по двору, да и просто приятели звали друг дружку в гости на елку. Угощение обычно было скромным. Винегрет, студень, жареная картошка и пирог, сладкий или с капустой, чай с покупными конфетами и домашним печеньем, вот, собственно, и все. Но разве в угощении тут дело? Зато хоровод вокруг елки, какие-никакие подарки, шутки, игры, танцы под репродуктор, а то и под пианино или патефон, вот это и была настоящая елка. В семье Сталина елку отметили дважды, для себя и для приглашенных ребятами приятелей, а потом начались ответные визиты. У Микоянов Белову не понравилось. Пять микоянчиков оказались шумными, приставучими и нахальными мальцами, которым доставляло неземное наслаждение дразнить и обижать Светлану. В результате все кончилось тем, что двое старших микоянчиков схлопотали по здоровенному подзатыльнику от Саши, третий огреб леща от Василия, а оставшимся двум Артем показал свой увесистый кулак и пообещал, что если они не уймутся, то им будет очень больно вспоминать о сегодняшнем вечере. Затем все трое принялись успокаивать всхлипывающую Светлану, за каковым занятием их и застали Сталин и Анастас Микоян. Хозяин кипел плохо скрываемым негодованием. Его сыновья ревут в три ручья, Василий, Артем и Александр старше, так что не будь они сыновьями вождя, худо бы им пришлось. Но Сталин пожелал тоже разобраться в произошедшем, и теперь Анастасу Ивановичу приходилось сдерживать себя. «Что тут произошло?» – сурово спросил Сталин. Все четверо молчали. «Как не стыдно обижать тех, кто младше?» Иосиф Виссарионович тоже начал закипать. «Воспользовались тем, что старше и сильнее. С завтрашнего утра больше никаких занятий, никому. Саша, тебя это тоже касается. Не умеете пользоваться силой, значит, она вам и не нужна». Светлана сжала губы так, что они побелели. Василий покраснел, Артем набычился, и лишь Александр стоял с видом независимым и скучающим. Это окончательно взбесило Сталина. Он прошептал какое-то грузинское ругательство и коротко бросил: «Собирайтесь, поедете домой». Он уже отворачивался, когда услышал спокойный Сашкин голос: «Товарищ Микоян, передайте вашим дочерям, что мы осознали свою вину и просим нас извинить. Все четверо. А у меня, мальчики», — не понял сперва Микоян, а потом вскинулся. «Издеваешься?» Сталин заинтересованно повернулся. Все с тем же независимым видом Белов продолжал: «Ни в коем случае, просто констатирую факт. У вас, дочки, товарищ Микоян. Кстати, средняя, вполне ничего себе». Светлана хихикнула. Алеша Микоян действительно был красавчиком. Тоненький, с большими глазами, черными кудрями и удивительно белой кожей. Она еще не поняла, что имеет в виду Саша, но Артем и Красный все поняли прекрасно и синхронно усмехнулись. А Василий еще и решил добавить масла в огонь, гордо выдав: «Подрасту, позову средненькую». Тут он замялся на секунду, но быстро нашелся: «Алену замуж», чем заслужил одобрительную улыбку Александра. «У меня сыновья», — закричал Микоян, наливаясь кровью. «Сыновья, я к ним в штаны не лазил», — спокойно отрезал Сашка, — «а воспитаны как девчонки. Светлана, когда ее обижают, ищет защиты у своих братьев, а у ваших дочек братьев нет, они к отцу и побежали». «Что у вас произошло?» — спросил Сталин уже совсем другим тоном. Белов пожал плечами. «Дайте, если у Анастаса Ивановича действительно сыновья, то они расскажут сами, а если дочки, то нам очень стыдно, и мы едем домой». Еще через четверть часа, после допроса, учиненного Микояном-старшим, микоянчики, хлюпая носами, признали, что получили по заслугам, и праздник продолжался. Сталин улыбался в усы. Белов явно оказывал на его детей положительное влияние. Следующая елка, на которой оказались дети Сталина, была в семье Гальских. Отец Нины, крупный инженер в наркомате путей сообщения, узнав о том, что среди приглашенных будут дети самого, устроил праздник с таким размахом, словно собирался затмить кремлевский новогодний банкет. В огромной шестикомнатной квартире Гальских был устроен настоящий пир с кучей домашних и покупных вкусностей, а в зале – танцы под редкую еще в СССР радиолу. Ну, а кроме того, игры в фанты и загадки, в лишние стулы кошки-мышки, в чехарду и гоп-доп. 11. Сашка с удовольствием съел кусок заливной курицы, до которой в той, другой жизни, был большим охотником, проигнорировал жареную пахучую осетрину, которую никогда не любил, съел пару пирожных, эклер и корзиночку и отошел в сторону. Ему было откровенно скучно. Попробовал было поговорить с Александром Николаевичем Гальским о тепловозах и перспективах их использования на советских железных дорогах, но быстро понял, что никакого разговора не выйдет. Собеседник не принимал его всерьез, одновременно пытаясь лебезить перед приемным сыном великого Сталина. В результате товарищ Гальский то цитировал Ленина, то нес такую ахинею, что уши просто сворачивались в трубочку. Белов уселся на диван и принялся следить за танцующими. Рядом с ним тут же устроилась Светлана и немедленно принялась обсуждать всех присутствующих девчонок с ехидной злостью будущей конкурентки. Сашка рассеянно слушал ее едкие комментарии, изредка поражаясь тому, насколько точно Светлана подмечала недостатки той или иной его одноклассницы. Точно так же взрослые женщины шипят за спиной своих подруг, стараясь выиграть в вековечной борьбе самок за альфа-самца. Внезапно к нему подошла Нина Гальская, легким движением головы откинула за спину косу и взяла Александра за руку. «Саша, а ты умеешь танцевать вальс?» Белов вдруг с удивлением ощутил, как у него краснеют уши, но тут же восстановил контроль над организмом и, доверительно понизив голос, сообщил: «На 3 такта, ничего себе, а на 4 не люблю, больно медленно выходит». 12. «Пойдемте, Саша». Нина неожиданно перешла на «вы», отчаянно покраснела и потянула его за собой. «У нас как раз вальс на 3 счета». Они мерно двигались по залу под музыку весеннего вальса, и девушка все сильнее и сильнее откидывалась назад, налегая спиной на руку Сашки, заставляя юношу крепче прижимать ее к себе. От этого где-то внутри сладко замирало, а в животе разливался приятный щекочущий холодок. Если бы спрятаться с ней где-нибудь, чтобы не видели, принялась мечтать младшая половина слегка дымящегося от гормонального шторма сознания, и вот так ее прижать и поцеловать, и даже вдруг можно будет. Нет, а вдруг она разрешит потрогать, а, на, коротко рявкнул сам на себя отставной полковник. «Ты что, идиот, Светка тебе этого никогда не простит. И что это ты там трогать собрался? А, там, милок, прежде чем трогать, еще долго и вдумчиво искать надо. Бюстишко-то пока между первым и нулевым размерами. Трогальщик нашелся. Танец окончился, и хотя Ниночка горела желанием продолжить, Александр твердо отказался. А чтобы смягчить отказ, на голубом глазу соврал, что по Ниночке уже давно сохнет Василий, и он никогда не перейдет дорогу своему названному брату и настоящему другу. Несколько успокоенная Нина кинулась приглашать Красного, а Сашка вернулся к Светлане, и следующий танец они танцевали вместе. И следующий тоже. Потом Белов тихо и очень убедительно объяснил Светлане, что он просто обязан потанцевать с каждой своей одноклассницей, и начал приглашать прямо по алфавиту. Одновременно он любовался счастливой физиономией Красного, который просто-таки цвел и пах в объятиях Ниночки Гальской. Третья елка была для одного Белова. Коминтерновцы пригласили его на вполне взрослый банкет, устроенный в здании секретариатыки. Здесь все было именно так, как привык в свое время полковник Ладыгин. Хорошая еда, хотя и без особенных выкрутасов, много выпивки, много музыки и веселая раскрепощенная атмосфера боевых друзей. «Юнок, а ты что ж не танцуешь?» – поинтересовался Христобоев, наливая Сашке легкого красного вина. «Или пока еще к женщинам». Тут он насекся, испугавшись, что ненароком зацепил что-то, что может обидеть его молодого старого товарища. Но Белов совершенно не обиделся. Впившись молодыми зубами в кусок истекающего соком мяса, он покачал головой. «Так ведь, Христо, с кем же мне тут танцевать? Тут же самая юная молодка лет на 5 меня старше будет. Нахрена ей с малолеткой-то вязаться?» Боев секунду молчал, переводя услышанное на понятный язык, потом широко улыбнулся. «Товарищ Саша, ты совсем глупый? Да если здешние мамичитата 13 узнают, кто их приглашает на танец, очередь будет до самой Волхонки стоять». Он ухмыльнулся еще шире. «А если тебе придет в голову сообщить, что с одной из них ты переспишь, они прямо здесь раздеваться начнут, на скорость». Младшую половину моментально кинула сперва в жар, потом в холод, а старшая половина с улыбкой поинтересовалась: «И от кого же это они могут узнать? Христо, ты мне по дружбе не расскажешь?» Боев промолчал, лишь стрельнул глазами куда-то в сторону. Белов проследил направление. Там стоял веснушчатый Кусинин и что-то негромко растолковывал красивой крепко сбитой девушке лет 25. Та недоверчиво повернула голову, неверяще тряхнула коротко стриженными белыми волосами, а потом просто-таки впилась в Сашку жадными глазами. Именно в этот момент музыка прекратилась, танцующие пары разбрелись по местам, а к Белову с Боевым подошел Димитров. Рядом с ним был высокий крепыш с суровым, каменным лицом. «Товарищ Саша, разреши представить тебе товарища Пика, 14. Крепыш пожал тонкую юношескую кисть. «Вильгельм, вы тоже немец, Александр?» «Да, и горжусь этим». «Это прекрасно», — Пик улыбнулся холодной улыбкой каменного гостя. «Всегда приятно осознавать, что за нашу родину сражаются не только взрослые». Он кивнул на орден Красной Звезды на груди Белова. «Вы состояли в Юнгфронте?» «Не успел». Сашка усмехнулся, нос не дорос. Последнее он произнес по-русски, и Вильгельм Пик глубоко задумался, пытаясь соотнести членство в коммунистической молодежной организации с размерами Сашкиного носа. Димитров хмыкнул и коротко пояснил значение русской поговорки. Вильгельм Пик засмеялся. «Ну, я полагаю, это нетрудно исправить. Элеонора», — махнул он кому-то рукой, — «подойди на минутку». Возле стола появилась та самая фигуристая блондиночка. «Познакомьтесь. Моя дочь, Элеонора, 15, товарищ Александр Белов Сталин». Девушка приятно покраснела, затем протянула Сашке свою крепкую сильную руку. «Элеонора, можно или? Где ж твой татушка?» — подумалось Белову. «Железный дровосек, страшила мудрый, храбрый лев и все остальное здесь найдется в избытке, а вот с тихими, преданными щенками, пожалуй, будут проблемы». Он тоже представился, и уже минут через 5 они лихо отплясывали с Элеонорой танго. Организм дергался, бледнел и краснел, когда партнерша прижималась к нему то грудью, то бедром, но разум ехидно усмехался. «То ли еще будет, малыш». Отставной полковник прекрасно видел, к чему идет дело, но особенно не переживал. Во-первых, гормонам действительно стоит дать разрядку, а во-вторых, такой роман продолжения иметь никакого не будет. Партнерша ровно вдвое старше Саши, а на престарелых красоток его никогда в жизни не тянуло. Они выпили. Элеонора — грузинского коньяка, а Саша — легкого красного вина. Потом снова танцевали, Потом жарко обнимались в каком-то коридоре, потом оказались в чьем-то пустом и темном кабинете. Сердце буквально заходилось в экстазе, а руки в это время умело расстегивали блузку девушки, жарко впиваясь губами в липкий, пахнущий коньяком рот. Домой Сашка вернулся поздно. На это никто не обратил внимания, вот разве что Светлана, которая все еще не спала, ожидая возвращения своего Саши, сонно пролепетала, что тот прямо весь светится. Да Вера Степановна пригляделась, качнула головой, а потом вдруг хихикнула, прошептав: «Ишь, Котофей, по сметанку сходил». 2. Ничто не вредит здоровью так, как курение на пороховом складе. Подполковник медслужбы Капустин, зав. Ожоговым отделением окружного госпиталя. В новый, 18-краткий год революции, с новыми трудовыми свершениями. К новому, 1935 году рабочие Балтийского завода закончили ремонт крейсеров Германской Советской Федеративной Социалистической Республики Ленинсберг 16 «Красный Лейпциг», прибывшие на ленинградские верфи для ремонта после авианалета польских фашистских бандитов. Немецкие корабли были отремонтированы в 2 месяца со значительным опережением графика. Рабочие города Октября горячо откликнулись на просьбу братского немецкого пролетариата о помощи. Партийная организация Балтийского завода обратилась к трудящимся с призывом обеспечить ремонт немецких кораблей в наикратчайшие сроки. И рабочие Ленинграда не подвели. Работы на кораблях «Ратимарине» велись днем и ночью, без выходных. И вот 2 января нового, 1935 года немецкие команды, отдыхавшие в Кронштадте, приняли свое грозное оружие. Ледокол «Малыгин» обеспечил проводку. Германские товарищи снова идут в бой за дело Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Они увозят с собой подарки рабочих города Ленина. Да здравствует мировая революция! Ленинградская правда, 5 января 1935 года. Оружейники представили первый вариант нового стрелкового комплекса 30 декабря уходящего года. Дегтярев, Симонов и Федоров постарались сделать все побыстрее, но максимально качественно. Единый пулемет, не мудрствуя лукаво, переделали из ДП, снабдив его приемником под ленточное питание, креплением для установки на треногу и быстросменным стволом. Федоров с Симоновым изменили расположение газоотводной системы у того же ДП и получили не самую плохую самозарядную винтовку, несколько тяжеловатую, но прикладистую и с отменной кучностью боя. Сталин с удовольствием осмотрел самозарядку, приложился, повертел в руках и вдруг отставил ее за ширму, которая снова отгораживала часть кабинета. Федоров прислушался. За ширмой явственно послышалось щелканье затвора, затем залязгали части разбираемого оружия. Иосиф Виссарионович в это время делал вид, что слушает Дегтярева, показывавшего усовершенствованный пистолет-пулемет, а сам, скосив глаза, наблюдал за происходящим на закрытой территории. Вдруг Владимир Григорьевич готов был поклясться. Раздалось ругательство, которое некто невидимый прошипел сдавленным шепотом. Сталин, однако, никак на это не отреагировал, только скулы заледенели, да в глазах появился мороз. Тут же из-за ширмы на короткий миг появилась тонкая, должно быть, женская, рука, перепачканная в ружейной смазке, положила на стол записку и тут же исчезла. Все произошло так быстро, что ни Владимир Алексеевич, ни Сергей Гаврилович не успели ничего заметить. Сталин точно так же отложил пистолет-пулемет за ширму, а сам поднял записку, пригляделся. «Товарищ Симонов», — он пристально взглянул на Сергея Гавриловича, — «есть мнение, что винтовка получилась очень удачной. Однако возникает вопрос, не слишком ли сложной является система отвода газов, рассчитанная скорее на пулемет, нежели на винтовку, и, соответственно, возникает следующий вопрос, не станет ли такая система автоматики источником возможных проблем в условиях реального боя?» Симонов принялся объяснять, Сталин кивал в такт его словам, а Федоров все никак не мог отделаться от ощущения, что того, кто на самом деле принимает решение, он не видит. Хотя нет, решение принимает товарищ Сталин, а вот тот, что спряталась за ширмой, она лишь влияет на решение, подсказывает положительный или отрицательный результат. Но советы, которые она подсказывает, слишком уж профессионально для человека, который просто хорошо владеет оружием. Это спрятанная советчица, она оружейница, а разве такие бывают? Тем временем за ширмой принялись изучать новый пистолет-пулемет, рубленых очертаний, со складным прикладом, хотя и ухватистый, сидевший в руках стрелка словно влитый, он был оружием близкого огневого контакта, хорош для летчиков, танкистов, связистов, артиллеристов и старших командиров. Владимир Григорьевич напрягся, но никаких звуков, кроме лязганья металла, слышно не было. Затем из-за ширмы снова вылетела записка. Сталин мельком глянул на нее и улыбнулся в усы. «Вот это, очень хорошее оружие», — произнес вождь, снова взяв в руки пистолет-пулемет. «Простой, эффективный, технологичный. А что у вас с автоматическим карабином, товарищи?» Симонов встал и подал Иосифу Виссарионовичу свой автомат. Странного вида, ствол и приклад составляли одну прямую линию. Он был еще откровенно сыроват, хотя на полигоне показал себя совсем неплохо. Сталин придирчиво оглядел странное оружие со всех сторон, приложился, словно собираясь стрелять. Затем снова отложил автомат за ширму и принялся расспрашивать о крупнокалиберном пулемете. Федоров встал, одернул гимнастерку и принялся докладывать, но краем глаза все же следил за удивительной ширмой. Вождь просмотрел чертежи, выслушал пояснения, затем пообещал съездить на полигон, а в конце, прочитав очередную записку, хмыкнул и сказал: «Ну что же, товарищи, работа проведена серьезная, результаты удовлетворительные. Хотя есть мнение, что у автоматического карабина приемистость не вполне, но, подчеркну, в целом результаты удовлетворительные, хорошие результаты». Федоров сидел словно доской ударенный. Откуда вождь знает такие термины? А Сталин тем временем продолжал: «Сейчас, товарищи, пройдите в канцелярию. Вам следует получить приглашение на новогодний банкет в Кремль. Вы все приглашены». Оружейники вышли из кабинета, переводя дух и вытирая со лбов выступивший пот. Не так уж легко общаться с первым человеком государства. Минут через 20 они уже шли из канцелярии, получив пригласительные билеты на себя и членов своих семей. Дегтярев, оживленно жестикулируя, доказывал Симонову, что в конструкцию автоматического карабина необходимо внести некоторые изменения и дополнения, но Сергей Гаврилович слушал своего коллегу с видом отрешенным и задумчивым, переваривал замечания Сталина по самозарядной винтовке. Внезапно прямо навстречу им вышли Иосиф Виссарионович с каким-то пареньком-подростком. «Вот, Саша, а это», — Иосиф Виссарионович указал на оружейников, — «наши левши. Блоху не подковывают, но оружие создают самые лучшие. Познакомьтесь, товарищи, мой сын Александр Сталин». Оружейники назвали себя и пожали протянутую юношескую руку. Федорова точно молнией ударила, когда его ладонь стиснули тонкие, но неожиданно сильные пальцы, перепачканные оружейной смазкой. Отгремели январские праздники и снова потекли трудовые будни. 17 января в переполненном кремлевском зале царила напряженная тишина. Давно здесь не было такой аудитории. Маститый Григорович, Поликарпов, Туполев, молодые Лавочкин, Сухой, Яковлев, Четверухин, Гудков и еще многие другие, словом, весь наличный состав советской авиаконструкторской мысли. Отдельной группой расположились приглашенные итальянцы: Джузеппе Габриелли, Джованни Пеня, Алессандро Маркетти, Челестино Розатилли и еще несколько человек. Вместе с ними сидели и красные бароны: Роберт Бартини, Вильгельм Мессершмитт, Эрнст Циндель и Эрнст Хейнкель. Еще чуть в сторонке обосновались двигателисты: Люлька, Климов, Шевцов, Микулин, Стечкин, Черомский и Ханс Иоханн фон Ахайн. А кроме ведущих конструкторов и их замов, в зале сидели начальники конструкторских отделов и бригад. Из совещания выпали лишь конструкторы вертолетной техники. Их уже объединили приказом СНК в одно конструкторское бюро и выдали техническое задание. А над собравшимися витала атмосфера нервозности, медленно, но верно приближавшаяся к тихой панике. Главный вопрос: зачем нас здесь собрали, пока оставался без ответа. Но это бы еще полбеды. Собрать могут, к примеру, чтобы поздравить с успехами, поставить новые задачи, наконец, просто для обсуждения развития самолетостроения с учетом объединения двух социалистических стран в один союз. Всякое может быть, вот только одно «но». Одно, но очень веское и солидное. Микоян, работавший с Поликарповым, поведал в курилке, что последние 8 месяцев Николай Николаевич во время рабочих обсуждений все чаще и чаще вдруг замирает на полуслове, молчит, а потом машет рукой и бурчит что-то вроде: «Ну, это все не так важно». А после в его кабинете находит обрывки чертежей и эскизов каких-то невероятных аппаратов и листки, исчерканные непонятными формулами. То есть формулы-то как раз понятные, непонятно только, к чему они могут относиться.